Здоровье и тело. К сожалению, порой сами клиенты завышают ожидания от телесных сессий, считая их панацеей. Зная, что массажистов, остеопатов и других мастеров, оказывающих контактное воздействие на человека, часто воспринимают как универсальных целителей. Рациональное зерно, конечно, в этом есть. Наше тело — это единая система. И положительное воздействие на какой-либо из его участков оказывает благотворное воздействие на организм в целом. Но надо знать, мы, специалисты, не можем вам гарантировать никаких чудесных исцелений. Работа с телом может быть лишь поддерживающей терапией. Более того, я вообще не рекомендую брать на сессии людей с признаками температуры, ОРВИ и прочими недугами. Пусть сначала долечатся, потом приходят к вам. Сама на сессии я тоже не беру всех без разбора. С беременными, принимающими нейролептики, людьми с психиатрическими диагнозами, шизофренией и прочее, я не работаю. Не беру в работу детей до 18 лет и взрослых после 65. Я заранее высылаю желающим посетить мою сессию анкеты с вопросами о возрасте, заболеваниях, принимаемых препаратах и так далее. Бывают случаи, когда ко мне приходят клиенты с каким-то серьезным заболеванием и требуют, чтобы их приняли, несмотря ни на что, потому что уверены в возможности исцеления. Не советую идти на поводу у таких потенциальных клиентов. Доведенный до отчаяния человек готов поверить во все что угодно. Иногда люди упорно скрывают свои диагнозы даже перед групповыми мастер-классами, что я не приветствую. Но в данном случае ответственность за исход сессии лежит на клиенте. На одном из мастер-классов был случай с девушкой, которая после занятия призналась: «У меня астма уже много лет. Мне периодически прописывают уколы, которые не помогают. И мое обычное состояние, что я не могу глубоко вдохнуть. А здесь у вас я задышала полной грудью». Сама удивилась. После сессии я с ней серьезно поговорила и попросила все же придерживаться предписаний врача. И буду это повторять всем и каждому. Предоставьте возможность лечить вас тем, для кого это основная профессия, то есть специалистам с медицинским образованием. Так что решать за счет сессии все свои недуги точно неразумно. Но если речь идет о заболеваниях, которые связаны с нервным напряжением и стрессом, психосоматическими причинами, телесные практики обязательно помогут. Даже диабетикам, потому что уровень сахара в крови поднимается, если человек нервничает и не может успокоиться. Я узнала об этом на лекции у Дмитрия Шеменкова, еще когда он не стал столь знаменитым, а выступал в узком кругу только для врачей. Я познакомилась с ним тогда, когда моей маме предстояла операция. У нее был очень высокий уровень сахара в крови. Врачи сказали, что оперировать сейчас невозможно, но и откладывать нельзя. Послушав Шеменкова, я скинула ей всякие медитации, рассказала, как нужно правильно их выполнять и дышать. Она провела выходные на даче и, по моему совету, выполняла инструкции, хоть и не верила в них. К слову сказать, мама до сих пор не понимает, чем я занимаюсь. И вот с пятницы до понедельника сахар у нее в крови снизился до необходимой отметки. Ее прооперировали, не было никаких осложнений. Врач тогда ошеломленно сказал: «Я не знаю, что вы делали, но первый раз вижу за всю свою карьеру, чтобы сахар так быстро пришел в норму». Словом, есть множество заболеваний, которые обостряются, когда мы нервничаем. Если мы добавляем в свою жизнь вещи, которые на постоянной основе будут снижать нервное напряжение, то и наше здоровье станет улучшаться. Но как лекарство, сессии диабет не лечат. И есть заболевания, перед которыми телесные сессии бессильны. Я никогда не работаю с шизофрениями или с людьми, которые принимают нейролептики и другие серьезные препараты. Вообще, у 80% жителей крупных городов, если вы не знали, наблюдаются депрессия и посттравматическое расстройство. Мы существуем в постоянном стрессе, пытаемся к нему адаптироваться, но фон постоянно становится все более тревожным. Сперва по всем людям проехался ковид, но психика пересобралась, как-то прошла через пандемию. Затем грянула СВО, мобилизация, которые затронули даже те семьи, где нет людей, подлежащих призыву. И хотя пик напряженности опять же прошел, последствия в виде посттравматического синдрома мы ощущаем до сих пор и будем еще долго ощущать. И именно сейчас, как никогда раньше, большинству людей необходима поддержка и накопление психологических ресурсов. Именно это и дают телесно-энергетические сессии. Современная жизнь настолько насыщена негативными событиями, что психика просто не получает никакого плато, то есть спокойного периода, чтобы восстановиться. Если еще лет 10 назад обычный человек хоть как-то справлялся со стрессом, хотя и было сложно, то теперь ресурсов попросту не хватает. Кому-то помогают антидепрессанты. У меня против этих препаратов нет никаких предубеждений. Наоборот, я считаю, что это гениальное изобретение фармакологии. А люди, которые говорят: «О боже, антидепрессанты пьют только психи», просто не знают, как работают эти средства. В целом, антидепрессанты — хорошее решение, если нужна поддержка нервной системе. Но только по назначению квалифицированного врача. Они не вызывают привыкания, не заставляют чувствовать эйфорию, просто выводят нас из подавленного состояния в ноль, благодаря чему мы можем спокойно работать и заниматься своими делами. В Москве много людей с медицинским диагнозом депрессия, которые принимают антидепрессанты. В этом нет ничего зазорного. Что такое депрессивное состояние? Это пониженное настроение, недостаток дофамина, окситоцина, серотонина и так далее. Человек чувствует себя одиноким, недолюбленным, несчастным. И если это именно состояние, не диагноз депрессия, то на сессиях как раз в экологичном формате мы додаем людям эту заботу, внимание, любовь и ласку на психофизическом уровне. Не надо путать это с массажем или чем-то подобным. Массаж не помогает нам выработать гормон окситоцин. На занятиях нет речи даже о том, чтобы мять и тискать людей. Мы выполняем специальные легкие, мягкие движения, в которых многие люди бессознательно или сознательно ощущают потребность. Возьмем наших ближайших родственников — обезьян. Какой у них основной вид коммуникации? Если вы были в зоопарке или смотрели видео, то знаете, они бесконечно занимаются грумингом, перебирают друг другу шерсть. Поэтому человеку на глубинном уровне необходимо, чтобы его трогали. Хотя, безусловно, это разным людям нужно в разных количествах. Кто-то более тактильный, а кто-то менее. Наверняка замечали, что в браке такие ситуации нередки. У одного супруга есть потребность в частых объятиях, поглаживаниях, а другой не любит, когда его касаются, и не видит необходимости в том, чтобы лишний раз дотрагиваться до мужа, жены. На почве этого часто рождаются конфликты и недопонимания. А вообще, если подумать, много ли есть в большом городе вариантов сделать так, чтобы вас погладили и полоскали? Причем так, чтобы это было не про интим, не влекло за собой никаких социальных последствий. В реальной жизни, имея дефицит доласканности, люди его восполняют через разовые отношения, которые обречены на провал и боль расставания. Вот как раз на телесно-энергетических сессиях недостаток тактильных ощущений можно восполнить абсолютно легально. И не надо потом ни на ком жениться. Достаточно будет поблагодарить мастера словесно и финансово. Вы наверняка уже поняли, что онлайн такая телесная работа с клиентом невозможна и не проводится. Это всегда только очные встречи. Онлайн я обучаю самих специалистов по телесно-энергетическим сессиям. И благодаря этому обучению уже по всей стране есть люди, которые могут в любом городе, желающим, провести такую сессию.